Прямой эфир «Москва» продолжается. Добрый вечер всем еще раз. Алексей Нарышкин у микрофона, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, тоже здесь. Добрый Здравствуйте. Вечер. Добрый вечер. И мы вам сегодня расскажем про Реджеп Тайпа Эрдогана. Вот он у меня в документах отражен как новый президент Турции. Новый, хотя, конечно, старый. Новый старый. Хотя, конечно, он не новый и старый. Уже такой проверенный временем политический игрок, который с властью не расстается, который придумывает всевозможные ухищрения, меняет конституцию. Мы с этим хорошо, кстати, знакомы, ну, здесь, в России. Я бы не стал бы так вот его обвинять, вот, что он меняет конституцию. То есть она действительно меняется, но это все-таки страна, как ни говори, при всей авторитарности Эрдогана, а мы об этом сейчас будем говорить, человек все-таки он действительно авторитарный. Но страна Турция демократическая, и там эти вопросы решаются на референдумах и на парламенте. Слушайте, ну вот из того, что я читал, говорят же, что все как бы она демократическая официально, да? Вот по документам она демократическая. Я не понимаю. Но обвинять же Эрдогана в том, что он все более и более авторитарный. Подожди, давай начнем с того, почему здесь сегодня собрались и почему решили говорить о Реджеп Тайпе Эрдогане. По той простой причине, что буквально... Потому что Эрдоган одержал уверенную победу на общенародных выборах. Да. Ну, не так уверенно, как Владимир Путин, 53%. Сейчас давай говорить про Эрдогана. Итак, он одержал сильно уверенную победу, с большим отрывом победил своего соперника и соперников других. И это действительно так. И это были общенародные выборы. Поэтому он взял там почти 54-53 там и 70 голосов. Огромная была явка. Под 90%. 88%. Это очень такие, знаешь, показатели очень важные. Потому что только опираясь на такие показатели, он может, так сказать, дальше чувствовать себя уверенно, поскольку он провел серьезные реформы политические, страна стала абсолютно президентской, он получил практически всю полноту власти, ликвидируется пост премьер-министра и так далее. Но опять же, да, важно, вы сказали, что это все на референдуме в апреле 2017 года. Да. Как раз полномочия президента расширились, при том, что тогда уже Эрдоган был президентом, но он все это готовил для своего следующего срока. Что вот, если раньше, например, в 2017 году, да, и до этого должность президента, это, как мы знаем, в парламентских республиках исключительно такие церемониальные функции, в основном церемониальные. Нет, там тебе сидит, что ведь Эрдоган долгое время был премьер-министром. Да, конечно. Сдался во времена, когда президентом был Гюль. И Гюль, собственно, был таким церемониальным президентом. Эрдоган сознательно вносил, он, его партия, так сказать, вносили целенаправленно предложение об изменении Конституции, о том, чтобы страна из парламентской президентской стала, так сказать, полностью президентской. Они действительно через референдум это провели, народ проголосовал за это. В общем, было очевидно обществу, что это они голосуют фактически за Эрдогана в этой ситуации, и он этого не скрывал, ни своих амбиций, ни своих планов. Понимаешь, мы говорим о Турции, и мне кажется, очень важно об этом сказать, поскольку миллионы россиян так или иначе связаны с Турцией, люди ездят на отдых, турки, в свою очередь, здесь ведут огромное строительство, у нас масса всяких пересекающихся историй. А помните же, на самом деле, вот еще пару лет назад, да, из-за этого сбитого бомбардировщика нашего турками, сколько... Бомбардировщик. Ну, неважно. Сколько сразу было принято санкций, и как бы помидоры какие-то запрещенные. Это не самое страшное, не потому что турецкие строительные компании, они занимались строительством объектов. Как бы они не сваливали на то, что это, так сказать, была война, так сказать, некая самодеятельность, они это совершили совершенно серьезное преступление, просто военное преступление против нас. Мы требовали извинений, и эти извинения последовали, в том числе от самого Эрдогана. Не сразу. Не сразу, все-таки, но это были это такие реакция, вопросы гордости. Очень жесткая та реакция России. Я, кстати, сказать, несколько раз, по-моему, 4 раза, в разное время делал интервью с Эрдоганом, еще даже в начале его премьерской деятельности. Угу. Я делал с ним интервью 2 раза, когда он был премьером, и 2 раза, когда он уже стал президентом. И должен сказать, что вот последнее интервью, которое у меня было с ним, как раз бы вскоре, ну, там, через пару месяцев после их преступного акта в отношении нашего самолета, я его там впрямую спросил, я, так сказать, и достаточно это было, мне кажется, важным для меня. Говорит, а кто понесет ответственность, и как собирается Турция приносить извинения? Надо сказать, что Эрдоган достаточно тогда ответил, это, потому что, собственно, это нужно было, наверное, это интервью, в том числе и им, потому что он действительно извинился, даже в этом интервью он выразил глубокое сожаление, сочувствие и прочее, прочее, прочее. Понимаешь, Турция страна очень большая, там почти 80 миллионов населения, это, так сказать, 18-е место в мире она занимает по населению. И территория большая. Страна очень важная, важная политически. Она находится в невероятно актуальном, я бы так сказал, и извечно актуальном геополитическом месте. Она частично в Азии, частично в Европе. Она контролирует проливы. Прежде чем мы пройдемся по биографии Эрдогана, объясните, пожалуйста, вот ваше видение. Опять же, вы с Эрдоганом, поскольку общались, вы его хорошо знаете, регион это изучали. Да. А Турция все-таки, она сейчас союзник России или союзник НАТО? Не говорите, что и туда, и сюда на двух стульях сидеть сложно. Если использовать слово «союзник», то, несомненно, НАТО. Тут даже она полноправный член НАТО и выполняет все союзнические обязательства НАТО. Ну и базы там есть. Тут даже здесь надо, даже это сравнение не совершенно не годится, потому что даже близко нет таких. Ну, смотрите, это военные. Послушай. Понимаешь, союзники – это люди, имеющие между собой обязательства. Вот Турция по договору НАТО имеет обязательства. В отношении России есть много разных соглашений. Торговых, экономических. Турция покупает сейчас в России вооружение достаточно серьезное, что вызывает, так сказать, резкую реакцию в Соединенных Штатах, поскольку они считают, что поскольку Турция член НАТО, она не имеет права покупать российское вооружение. Но в самом НАТО заявили, что наличие у Турции российского вооружения не повлияет на турецкие союзнические обязательства. Американцы ревнуют. Кстати сказать, в свое время Греция, которая тоже является членом НАТО, в то время, когда там послом была Валентина Ивановна Матвиенко, между прочим, она тоже, она приобрела тогда Греция у России оружие, и, так сказать, в общем-то, не было тогда особенных возмущений. Прекрасным образом пользуются. Поворчали, да. Поворчали, но, так сказать, тем не менее, это произошло. А Греция, между прочим, достаточно серьезный такой, я бы сказал, исторический оппонент Турции, особенно в связи с проблемой Северного Кипра. Ну, давайте по Эрдогану, может быть, ближе. С одной стороны, Турция – страна с гигантской историей. Богатой, насыщенной, всячески. Со всех сторон эта история очень интересная. Но современная Турция, она государство достаточно молодое, в историческом плане молодое. Она образовалась, между прочим, всего лишь в 1923 году. То есть ему даже 100 лет нет еще. Это, так сказать, современная Турция – это результат раздела Османской империи, после того, как эта Османская империя проиграла в Первой мировой войне. И, в общем-то, строителем, основателем, что ли, создателем современной Турции, конечно, является Кемаль Ататюрк. Да. Вот. Так вот, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ататюрк это его такое, отец турков, да. Но вот тут надо иметь в виду, что вот прошли годы, и вот последние события в Турции, последние там 10-15 лет, и укрепление Эрдогана как бы нивелирует, как бы смягчает, как бы оттеняет отводит на второй план роль Ататюрка. Так, то есть вот вы к тому, что на самом деле появился у Турции новый Ататюрк, Реджеп Эрдоган. Ты знаешь, я не имею права, это пусть сами турки назовут его Ататюрк, или то есть отец турков, или не отец турков, но то, что сегодняшняя активность, популярность Эрдогана превосходит, вот на сегодняшний день, на мой взгляд, превосходит тот образ, который в сознании современных турок голосовавших прежде всего за Эрдогана, занимает Мустафа Кемаль Ататюрк. Вот, слушайте, нас на СМС спрашивает, отвлечемся от Эрдогана на секунду, и от Турции. Альберт из Тропарева. Михаил Соломонович, Алексей, почему не говорите о Лопесе Обрадоре, новом президенте Мексики? Так будем говорить, только через неделю. Свое время. Через неделю. Мы не можем ровно в одной программе. В это же время, да. Если бы он сегодня говорил про Эрдогана, а я про Обрадора, было бы... Давай объясним нашим слушателям, в школе интересно. Мы всегда стараемся наши программы с моим юным другом Нарышкиным. Не такой уж юный. В моих глазах. Так вот, как-то подгадывать под соответствующие выборы, какие-то события в странах, о лидерах которых мы говорим. Не мы подгадываем, это выборы специально под нашу программу происходят. Давай так. Так вот, так, естественно, случилось, это такое историческое совпадение, что практически одни за другим прошли выборы турецкие и мексиканские. Просто турецкие выборы были чуть раньше, поэтому программа наша сегодня. А через неделю, давай договоримся, пообещаем нашему слушателю, что через неделю мы сделаем программу про президента, новоизбранного президента Мексики Обрадора. Обрадор прекрасный. Тут надо просто иметь в виду, что если мы следовали, слово скажу про Обрадора, следовали строго юридическим нормам, то инаугурация, вот если инаугурация Эрдогана будет не далее, как 9 июля, то есть буквально через пару дней, да, а вот инаугурация Обрадора будет аж 1 декабря. То есть юридически мы могли аж до 1 декабря о нем программу не делать. Нас радиослушатели попросили. Раз Альберт просит. Давай его уважим и через неделю сделаем программу об Обрадоре. Хорошо. Про Турцию еще хотите в целом поговорить? Или я считаю важным, что в наших программах, когда мы говорим про героев, мы давали какую-то еще, справка. Да, общественную информацию, да, что там Турция делится на 81 ИЛ, это раньше, или там провинцию, раньше они назывались вилаят, это относительно новое название, многих на слуху слово вилаят, сейчас у них называется ИЛ, 81 ИЛ у них, это такие провинции. Но это, так сказать, они, так сказать, возглавляют их губернатор, но это, между прочим, губернаторы у них, так сказать, не избираются, а назначаются правительством. Сейчас, я думаю, вообще он будет назначаться практически Эрдоганом, потому что он ликвидировал пост премьера и так далее. Вот важный момент. Да. Понимаешь, Эрдоган, и мы это опять должны сказать сегодня, он такой проводник активный, мощный, сильный политического ислама в стране. Ислам... Об этом же часто говорят, что при Эрдогане Турецкая республика как-то вот все меньше сохраняет свою светскость. Смотри, это называется, то, что называется политический ислам. Это термин в свое время придумал его политический отец, можно сказать, Эрдогана. Этот термин политический ислам практически был возведен в основную идеологическую линию Турции в начале 80-х. Точнее, в 83-м году была создана партия благоденствия, одним из учредителей которых был Нежмедин Эрбакан, который недолго, всего там полтора года, в 96-97 году был премьер-министром, но его считают, с одной стороны, основателем политического ислама, как государственной идеологии. Это очень такая вещь тонкая, потому что, оставаясь светским государством, и это конституционная норма в Турции, тем не менее, так сказать, политический ислам является такой формой идеологии страны. И, в общем-то, именно вот этот Эрбакан, Нежмедин Эрбакан, и был таким учителем, таким, что ли, гуру для Эрдогана на пути в большую политику. И очень важно, мы, конечно, еще вернемся к биографии Эрдогана и так далее, но первое важное политическое поручение, политическую задачу, которую получил в свое время Эрдоган, это когда он будучи членом партии, активным членом партии, той самой партии, тогда она еще называлась партия благоденствия Нежмедина Арбакана, он возглавил Стамбульское городское отделение этой партии. Вот это, можно сказать, такой первая большая политическая позиция у Реджепа Тайипа Эрдогана, на пути к восхождению к высотам своих политических постов. Я вас все-таки хочу вернуть в детство. Он родился 26 февраля, могу сразу сказать. Треть программы прошла уже. 26 февраля 1954 года. Он такой коренной стамбулец. Стамбул его... Ну, как коренной, но он год там прожил, маленький мальчик, потом вернулся в 13 лет. Нет, но в Стамбул это его постоянная любовь. Дальше опять-таки я вернусь к своему интервью с ним. Я с ним несколько раз заговаривал о Стамбуле, даже просил его адрес его любимых кофеен в Стамбуле. Он даже мне продиктовал места его любимые в Стамбуле, куда он рекомендовал пойти пить кофе. Но когда он сидит, он говорит про Стамбул, у него загорается... Слушайте, а у вас список есть? Этих кофеен? Да. Я отдал их Венедиктову, вообще все, что... Все, ну, это все, значит, список утерян. Если отдали Венедиктову, все. Нет, он поклялся мне, что он хранит как специальный сейф для той информации, которую я ему приношу. Он отдельный сейф. Тот самый знаменитый сейф, да? Да, он небольшой по размеру, там метр на метр. Но он хранит всю информацию полезную. Вот я ему дал адреса кофеен в Стамбуле, которые рекомендовал Эрдоган. Он обещал их посетить. Просто думал, мы могли бы потом на сайте повесить вместе с Это что? Нельзя делать. Но это это только для своих. Поэтому. У нас не поломают, что это плачет рекламы, понимаешь меня? Почему? От имени президента. Не. Я единственное, можно сказать, если покажусь как в обозримом будущем в Стамбуле, мне по секрету. Я тебе привезу кофе из этой кофе. Что такое специальное? Вы там были в кофейне хоть? Да. Достойно? Они, понимаешь, как сказать, внешне ничем не примечательны. Вот, но просто Эрдоган считает, что вот лучший кофе в Стамбуле... Так это вот из его юности, там, из детства, он был мэром Стамбула. Да. Там, по-моему, 4-5 лет. Он, кстати, очень много сделал. Инспектировал кофейню. Он очень много сделал для Стамбула. Хотя есть и другие мнения, другие считают, что, так сказать, когда он был мэром, там коррупция процветала. Что в его деятельности больше пиара, нежели его реальных дел. Я с этим готов согласиться, потому что я считаю, что там было много показателей в стамбульской жизни, которые действительно показали. Кстати, самое интересное, что будучи мэром Стамбула, он умудрился угодить в тюрьму. Но это сейчас к этому произойдет, потому что сохраним интригу. Про семью давайте два слова. Ахмет Эрдоган, его папа, работал в береговой охране. Мама Ахмеда Тензеле. Тензеле Эрдогана, вторая жена, домохозяйка, занималась воспитанием 5 детей. Нет, тут вообще имеется в виду, что он родился в очень колоритном месте. Стамбула, это знаменитый квартал Касым-Паша в районе Беолу. Это европейская часть Стамбула, она выходит на Босфор, и это один из самых таких, условно назвать его таким стамбульским Арбатом. Это самое такое туристическое. Историческая часть города, там площадь Пера, там старые отели, там Галатская башня. Вот этот знаменитый Истекляли, совершенно правильно. Там, более того, там в соседнем домике проживала Агата Кристи, буквально по соседству. Вот. Но, так сказать, это место действительно колоритное, и он, так сказать, о нем тоже с любовью рассказывал, когда был ребенком, но всегда возвращался в эти места. А потом действительно семья, с работы отца, переехала в провинцию Ризе, это Черноморское побережье, Северный Восток. Но это тоже очень любопытное место, и многие говорят, вот такие уже люди, такие эрдогановеды и эрдоганолюбы, что вот это детство, там, и ранняя юность, проведенные в этой провинции Ризе, очень на него серьезно повлияли. Потому что, надо иметь в виду, что этот регион, он в свое время был оккупирован российской армией. Там до сих пор еще остались какие-то следы этой российской, времен... Российской агрессии. Первая мировая война. Вот. И здесь там перемешались разные культуры. Там, естественно, османская культура, грузинская, армянская, русская. И вот это смешение культур, вот эти культурные реалии в Ризе, они, конечно, отличаются от других регионов Турции. То есть Эрдоган, благодаря всему, вырос таким вот мультикультурным. Многие говорят, что проживание в Ризе как-то повлияло на его взгляды, на его, кстати, отношение к России, на осознание необходимости выстраивать с Россией в какие-то особые отношения. Но он все-таки там больше 10 лет прожил. А потом опять семья вернулась в Стамбул. И у него была, надо сказать, очень такая юность активная. Он вел жизнь подростка, играл в футбол, кстати говоря, зарабатывал... Играл в Фенербахче, в такой полулюбительский. Да, но при этом зарабатывал первые деньги тем, что он там торговал выпечкой, лимонадами. Да. Он, кстати, очень с юмором рассказывал, как он это делал. Я вот, он даже показывал, как он ходил там по улице, продавая... Вообще, Эрдоган, посмотрите в интернете, вот сейчас, может быть, даже в перерыв, очень милые, трогательные фотографии маленького Эрдоган. Черно-белый, разумеется. Эрдоганчик. Ну, да, вот я вам даже сейчас покажу. Он и с своими сестрами младшими, такой скромный паренек. Вот особенно вот эта фотография в подтяжках. Кто бы мог подумать, что вырастет такой авторитарный лидер. Ты молодой отец, любишь фотографии маленьких детей. О, Господи, да. Давайте сейчас перерыв сделаем. Программа 48 минут. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Мы вам рассказываем про Реджеп Тайип Эрдогана, который совсем недавно переизбрался на пост президента. Новости, рекламу потом продолжим. Программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Армузский пролив в Персидском заливе. Как сказали в командовании корпусом стражи исламской революции, на такой шаг они готовы пойти. Интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов. Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень. Пятница. Да сколько можно? О, четверг. У вас 7 пятниц на неделе, а четверг 1. Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22 часов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам. В ночь с четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы Николая Тамразова «Бабник» в память о поэте Андрее Дементьеве. Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru. Ой, а как это сделать? Представьтесь, пожалуйста. Алена. Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится». «Эхо Москвы». От винта. 48 минут. Проведите свое время с нами. И мы продолжаем. Алексей Нарышкин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Говорим про Реджеп Тайип Эрдогана, который переизбрался на пост президента Турции. Добрый вечер. Еще раз. Так вот, мы остановились на том, что вот он начал учиться, потому что только занимался тем, чтобы ходить по улицам продавать выпечку и лимонад недостаточно, а учился он в религиозном лицее имам Хатыб. Нет, самое, мне кажется, главное, что у него родители довольно ответственно подходили к воспитанию детей, они же перебрались снова в Стамбул именно для того, чтобы дать образование детям. И поэтому то, что вот он там подрабатывал, ну это такое... Нормально. Ни с кем не бывает. Там дети в таком возрасте все любят. Они часть этого приветствовали, но он, конечно, после этого лицея имам Хатыб, он в 73 году окончил, но вопрос в том, что... ему нужно было для того, что по Конституции, там, по многим другим положениям, ему нужно обязательно был светский диплом, потому что в тот момент вот этот статус имам-хатыбов, этих религиозных школ, он не был определен и формализован в системе образования Турции. То есть ты вроде как 5 лет потратил, но... образование статус светское, понимаешь меня? Вот. И он, так сказать, сдал дополнительные экзамены в лицее ИЮП. поступил, вот дальше интересная деталь, которая одно время активно муссировалась, он поступил в университет Мармара на факультет экономики, который окончил в 81 году. Правда, вот здесь в 10-е годы, значит, 7-8 лет назад, политические противники Эрдогана... Докопались, да? Не только докопались. Они, так сказать, начали появляться то там, то тут, появлялись в разных средствах массовой информации, публикации, комментарии, что якобы у него диплом фиктивный, а по Конституции возглавляет страну, ну, а, собственно говоря, вообще быть вообще в большой политике, но по Конституции конкретно возглавляет страну может только человек, имеющий высшее образование. Хотя казалось бы. Что казалось бы? Ну, это конституционная норма. Вот. И правда, дальше всяких дискуссий и обсуждений в прессе это не пошло, но такое имело место быть. Вот мне кажется, важно подчеркнуть, что религиозное это образование, оно вылилось, в частности, в навык Эрдогана читать проповеди. И я помню, несколько лет назад были даже кадры, как Эрдоган, уже будучи президентом, его обнаружили в одной из мечетей в Стамбуле, где он действительно прямо читает. То есть Давай сразу скажу. Он не просто... замечательно. Он, по-моему, выдающийся оратор. Оратор, он, я вот трижды, так совпало, будучи в Стамбуле, в разные годы, был на митингах, которые он вел. И это там, во-первых, собирались, там, не знаю, по 100 тысяч человек. То есть, нагнать можно. Не-не-не-не-не-не-не. Вы знаешь, это не... Нет. А кто этот нагонщик? Кто эти нагонщики? Административный ресурс. Вот ты воспитанный Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в режиме... Это была провокация. Высокой веры в административный ресурс. Ничего подобного. Но там действительно, что правда, там огромное количество лозунгов, этих объявлений, рекламных счетов. Так сказать, ездят машины по городу, сообщают об этом митинге. Этот город, вообще-то говоря, становится таким не очень способным для того, чтобы можно было передвигаться, потому что там все движение перекрывается. И вот на эти митинги, а он их проводит достаточно регулярно, особенно после каких-то своих политических побед, это, надо сказать, зрелище очень впечатляющее. Он стоит там один на сцене, толпа ревущая из десятков тысяч людей, и он может говорить долго. Понимаешь, это вообще умение находить ораторский путь к сердцам, не знаю, к головам своей аудитории. Он этим способностями, этим талантом владеет просто в совершенстве. Просто в совершенстве. Это очень сильное впечатление производит те речи, которые Эрдоган проводит на митингах. Но опять-таки вернемся к его молодости, поскольку вот достаточно молодым человеком, он, первый его политический выбор был в пользу партии национального спасения в его молодежной организации. И вскоре, буквально, вот он только вступил туда, его избрали главой ее стамбульского молодежного движения. Коротко, после переворота 80-го года, когда партия была закрыта, он ушел в бизнес. Притом тоже интересно, поскольку он делал бизнес, работал в транспортном... По партию закрыли? Да, там да. Был переворот? После войны переворот, да. Так вот, он работал в транспортном управлении Стамбула, и у него был такой открытый конфликт с начальником транспортного управления, который, видимо, под влиянием этого... А это был военный переворот, там светские были порядки. Он потребовал от Эрдогана сбрить усы. Потому что... А Эрдоган упертый. А он не сбрил, если бы посидели с усами. Вот. И он вообще это был такой очень показательный. Для него усы такой символ, но, наверное, такой же важный элемент его внешности, как усы, допустим, для нашего главного тренера футбольной сборной Черчесова. Вот. В 83-м году была создана партия благоденствия, вот я говорю, которую создавал Эрбакан. Ну, отметим еще, что военную службу прошел там год. Да. И вот 94-й год, он в открытых выборах, он уже его знает в Стамбуле, как футболиста, как, так сказать, коренного стамбульца, как активного... В 94-м у него вот там партийный... Много всяких, да, было. И вот в 94-м году он уверенно побеждает на выборах мэра Стамбула. Это был для многих... А прежде всего, на мой взгляд, за счет того, что он блистательно провел свою предвыборную кампанию. Именно часто выступая на митингах, причем, надо сказать, что его речи такие классического популиста, они не особенно завидовали какими-то особыми анализом. Нет, такой был призывы, обещания. Обещания, призывы. Ну, оратор, да, собственно, подтверждается. Вот. И то, потом, когда он стал мэром города, там был город Стамбул, конечно, с миллионом проблем, они были всегда, есть и будут. Миллионные проблемы, миллионное население, да, огромный город. Да, это город гигантский. Больше Москвы, конечно. Да. Вот. Ну, понимаешь, при том, что уже тогда в его некоторых популистских идеях мэра прослеживался такой, знаешь, немножко исламский крен. Ну, например, он предлагал запретить продажу алкоголя в публичных местах. Или там у него были такие предложения, там, связанные с образованием. Тоже такого исламского направления. Нет, ну, вообще его любили и говорят, что то есть, как бы популист не популист, а сделал много хорошего. Нет, да, популист. Не популист не популист, а популист. Потому что. Ну, смотрите, решил проблему с водоснабжением. Проблема была с вывозом переработкой мусора. Но есть и другие версии. Говорят, что это, так сказать, это проекты все были достаточно продуманы. Инвестиции привлекли. Что это больше не все так гладко было с антикоррупционной борьбой и так далее. Он так поработал между мэром до 98 года уже. А вот за год до этого, в 97 году, он уже был мэром, как мы говорили, и после очередного военного переворота вот, была запрещена партия благоденствия. А за что он получил и, между прочим, отсидел некий тюремный срок, опять-таки за свой, так сказать... Я смотрю, у вас тоже это стихи вы нашли. Конечно. За что? Да, он на митинге в городе Сирт, вот я сейчас писали, нашел эти стихи, он прочитал отрывок из поэмы Зиги Гекальпа, такого известного на всю Турцию пантюркиста, националиста. Ну, в переводе... Просто вдумайтесь, сел бывший мэр, сел на 4 месяца за то, что на митинге прочитал стихи. Нет, там не совсем так. Там был принципиальный вот чем вопрос. Тут была... Его же достаточно быстро выпустили, потому что он, в общем-то, отчасти доказал свою правоту. Значит, там была ключевой четверостище, за что он подвергся преследованию, она звучала так. Мечети – наши казармы, купола – наши шлемы, минареты – наши штыки и верные – наши солдаты. Ну, четверостище, пока... Ну, его обвинили в разжигании национальной розни и вражды, за что он и получил свой срок. Да, но проблема в том, что эта поэма, вот этого самого Зиги Кальпа, она была одобрена Министерством образования. Но проблема в том, что эта поэма, это не только четверостишие, там много четверостишие. Вот именно это четверостишие, оно было еще несколько. Были вымораны. Из так называемых... То есть он прочитал запрещенку. Он прочитал четверостишие, которые были... которых не было в правильной, так называемой, версии этой поэмы. Вот. Ну и его обвинили в подстрекательстве, это был период, так сказать, после путча, его обвинили в разжигании межрелигиозной ненависти. Вот. Но он там подал, там, по-моему, с десяток апелляций и прошел через десяток судов, но 4 месяца с марта по июль 99 года, как ни крути, он отсидел. Тоже в интернете можете найти, например, я не знаю, по контексту Эрдоган тюрьма, фотография, как Эрдоган выглядывает из вот этой вот тюремной двери, из тюремного окошечка, ну, и смотрит. В общем, не пользуюсь для получения информации столь активно, как ты, интернет, вдруг мы нарышим. Напрасно. Но... Почему? Ну, это ошибки, я стараюсь их избегать. Итак, в 2001 году он вместе с другими политиками, там, с тем же Абдулой Гюлем, тогда с этим соратником, впоследствии президентом Турции, с Бюлентом Арынчем и другими товарищами своими, основал партию справедливости и развития. В 2001? Да. Это такая умеренно консервативная, социально-демократическая, происламская, но при этом... Еще до этого была партия добродетели, которая просуществовала несколько лет, и ее тоже запретили, потому что там, в общем, какие-то обвинения в использовании ислама в политических целях. И вот надо сказать, что вот эта борьба за продвижение своей повестки политической, за продвижение политического ислама, она продолжается вот все эти годы, и надо сказать, что она не заканчивается. И если вот так сказать, ну, как бы односложно, вот надо сказать, что с 2002 года и по сей день тогда началась, по сей день продолжается эпоха эрдогановской Турции. Вот это будет совершенно точно справедливо. Вот эта эпоха эрдогановской Турции продолжается по сей день, она подтверждена последними выборами. Он получил еще на 6 лет мандат быть президентом. Кстати, там раньше были ограничения, сейчас могут их и снять. Раньше можно было избираться в Турции один раз на 6 лет и без права переизбрания. Вот. Там были всякие суды, конституционные, неконституционные за все эти годы, вот если брать с начала 2000-х, по сей день. Кстати, вот партия справедливости и развития, она, да. Она старалась дистанцироваться от всяких вот этих исламистских воззрений, одним из приоритетов партии было вступление Турции в Европейский Союз, а мы помним, что... Вот, да. Понимаешь, когда он, именно Эрдоган, это тоже его сильно укрепило его личные позиции, провозгласил курс на вступление в Евросоюз и провел много переговоров, хотя было понятно, что Евросоюз не будет как минимум торопиться с принятием Турции в Евросоюз. Но он, отвечая чаяниям достаточно значительной части населения Турции, связанной с Евросоюзом, он эти переговоры проводил. Мы, кстати, давайте... Причем, знаешь, он же тоже, так сказать, человек опытный уже к тому моменту. И была мощнейшая, просто мощнейшая пропаганда в Турции за вступление в Евросоюз. Она была настолько мощная и настолько масштабной, что даже в глухих деревнях стали вывешивать флаги Евросоюза еще, так сказать, хотя это пока это далеко не светило и по сей день пока не светит. Ну вот давайте вперед забежим. Ведь, по-моему, с 2016 до 2017 годов Эрдоган, в принципе, на Европейский Союз обиделся, вот этот весь мигрантский кризис. Ну, потому что они вот, так знаешь, что называется, вставили на измену. То есть они, а помните же, Европейский Союз выдвинул огромный перечень требований, которые... И они не сняты. Да. При этом, нет, на самом деле, с каждым годом отношения Европейского Союза и Турции, они осложняются, в том числе из-за кризиса с мигрантами, потому что Турция является же одним из основных стран, которые перерабатывает поток мигрантов, который идет с Ближнего Востока. И мы помним, что Евросоюз Турции пообещал 3 миллиарда евро. Вот только оставьте у себя мигрантов, пожалуйста, не пускайте их к нам. Вот строите у себя лагеря, принимайте этих беженцев, давайте им работу. Все правильно. Ну, смотри, продолжалось противостояние Эрдогана, его соратников партии, так сказать, с такими традиционными кемалистами. И Эрдоган, понимая, что ему надо укреплять власть, и чувствуя поддержку, прежде всего, со стороны негородского, что называется, населения, он инициировал спешно для него референдум по поправкам Конституции о прямых выборах президента. Вот это очень важный был момент. Он понимал, что в этом будет его будущая победа. Что большая часть населения, не живущая в городах, темная, так сказать, не очень образованные, далекие, да. Но очень реагирующие на политическую риторику, на хорошие ораторские способности Эрдогана, вот у этих людей и будет большинство, которое за него проголосует. Вот это особенно стало заметно где-то 10 лет назад, точнее, в 2008 году, когда вот эта происламская риторика Эрдогана, он там расширял права верующих. Например, именно тогда он либерализовал и разрешил мусульманские для женщин платки в госучреждениях. И первый этот платок надела его собственная супруга. И после этого, где бы она ни появлялась, сама и с ним, она была уже в мусульманском платке. Надо сказать, что это, конечно, вызвало бурные протесты со стороны секуляристской оппозиции. Был иск генпрокурора, что, мол, это решение нарушило принцип разделения религиозной и государственной сферы. Но надо сказать, что это, хотя Эрдоган рисковал, и дело дошло до Конституционного суда Турции, но там все в один голос, не прошла резолюция по упразднению его партии, партии «Справедливость и развитие» в Конституционном суде. И вот тут Эрдоган почувствовал, что руки у него развязаны. Он и его команда, так сказать, правильно понимали, что оплотом светскости, оплотом кемализма, оплотом, ну, если, так сказать, так, прозападной формы деятельности и жизни Турции является армия, с которой, надо сказать, он несколько раз провел чистки, аресты высших офицеров, генералов турецкой армии, но и судейский корпус. Было знаменитое громкое дело против военных, журналистов, представителей интеллигенции Эрген Экон, якобы которые эти люди вынашивали планы по его свержению. Он провел масштабные чистки судебно-прокурорского корпуса. Причем сначала это было просто увольнение, но потом, вот, мы об этом начнем и скажем, было много всяких арестов. Он воевал с судебной системой, реформировал ее, потому что считал, что именно судебная система является опорой людей, преданных идеям Кемаля Ататюрка. Ну, чистки он проводит часто, вообще же Эрдогана, и чем дальше он заходит, заводит в Турцию в такие, уводит Турцию от ее светского образа и превращает Турцию в такую более авторитарную исламистскую страну, все чаще Эрдоган обвиняет в том, что он давит оппозицию. Ну, и поэтому как раз на выборах говорили о том, что такие настоящие оппозиционеры, они все... оппозиция, ну, обезглавлена, да, то есть настоящей оппозиции нет. Там закрываются свободные СМИ, оппонентов режима сажают в тюрьмы. И мы помним самая такая известная история, которая много вопросов, это переворот. Вот, смотри. Итак, весна 2016 года. Попытка войны. Прошли муниципальные выборы в Турции. Партия «Справедливость и развитие» эрдогановская получила крепкие позиции, получила много голосов. Это весна, а вот и после этого до вечера 15 июля вот этого 2016 года ничего, не было никаких предпосылок, сигналов, там, не знаю, ощущений, что в стране может быть попытка государственного переворота. Он сам, Эрдоган, отдыхал в Мармарисе, это все-таки июль, середина июля. В этот момент военные перекрыли мост Багазычи через Босфор, захватили начальника генштаба, базу ВВС возле Анкары, военные объекты другие, и фактически они подвергли бомбардировке парламента, так сказать, другие здания. Но надо сказать, что это, конечно, было все-таки для устрашения, потому что реального ущерба, в общем-то, там особенно нанесено не было. И вот Эрдоган делает такой, в общем, такой невероятный поступок. Он через мобильный телефон выходит в эфир компании CNN Turk. Ну, это CNN для Турции. И через телефонный аппарат, вышедший на прямой канал CNN, призвал людей выйти на улицы, чтобы, они защитили страну, демократию. И надо сказать, что это возымело действие. Интересно, по-моему, иранские СМИ писали, что Эрдогана, если вот верить в то, что переворот был, ну, что это не была какая-то инсценировка, постановка, Эрдогана чуть ли не российский военнослужащий тогда специально эвакуировали, спасли. Откуда злая информация про российских военнослужащих? Но то, что, может, мы как-то помогли в этом, чисто технологически, не обязательно через военнослужащих, там это мог быть вертолет какой-нибудь и так далее. Но неважно. И вот по его призыву тогда, вот, вот ночь драматическую, на улице Стамбула, других городов хлынули десятки тысяч его сторонников. Просто десятки тысяч. И он, так сказать, не только народ мобилизовал, но даже, что очень важно, и это потом еще много раз ему, так сказать, сгодится, его активно поддержало турецкое духовенство. И с минаретов всех мечетей Турции просто получали призывы оказать сопротивление путчистам. Это была уже, что называется, победа. Хотя в результате этой драматической страницы более 250 человек погибли, не считая там путчистов и получивших ранения. Уже 16 июля... Потом в мировые СМИ облетели кадры Эрдогана, который пришел на похороны, да, вот этих вот людей, которые противостояли путчу, который служит в армии, да, и вот Эрдоган стоял, плакал, там, вытирал слезы. Это правда. Но при этом люди погибли, и огромное количество было задержано. 16 июля все закончилось тысяч. Формально, но дальше начались, конечно, он... Просто слушайте, начал лютовать. У нас время-то закончилось, как мы с вами заболтали. Дальше вывод. Еще минуты есть. Все, нет, полминуты. Вывод. Эрдоган в следующие годы. Кто это? Авторитарный лидер? Очень мощный лидер. Очень авторитарный лидер Турции. Который, я думаю, как минимум в тактических своих интересах будет поддерживать достаточно близкие отношения с Россией. И мы, я думаю, заинтересованы в том, чтобы у нас были хорошие отношения с Турцией. Партнерские. И это здесь совершенно должен быть у нас такой прагматический интерес. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. В следующий раз обещаем про нового мексиканского президента вам расскажем. Спасибо. Слушайте программу нашу. 48 минут. На эхе читают книжечки. Плеве говорил, что царь не любит, чтобы министры разъезжали по России. Он не пустил Витта в Маньчжурию. Он не любит также, чтобы описывали путешествия министров. Александр III тоже этого не любил. И помпезные описания путешествия министра путей сообщения Гюбинета охладили к нему Александра III, который раньше был к нему очень благосклонен, любил его даже. В издательстве «Захаров» вышла книга Александр Богданович «Дневник 1879-1912 годы». Издание во многих смыслах любопытное. Во-первых, потому что речь идет о времени предреволюционном и начале революционной катастрофы. Дневник во многом позволяет судить о том, что именно менялось в государственном устройстве России, какие знаки и предвестия будущего грозно заявляли о себе. Во-вторых, конечно, дневник – ценнейшее историческое свидетельство. Жена генерала, чиновника Министерства внутренних дел, монархиста Евгения Васильевича Богдановича, Александра Викторовна Богданович была хозяйкой салона, где бывали многие видные государственные деятели. Их беседы она аккуратно записывала в своем дневнике, создавая тем самым уникальную хронику российской жизни конца XIX – начала XX века. Александра Богданович, дневник, 1879-1912, издательство «Захаров». Оставить комментарий к программе вы можете на нашем сайте echo.msk.ru. Эхо Москвы. Мы с вами.